сказать, что относительно недавно появилось несколько современных работ, посвященных банковской гарантии. Вот я две из них назову. Это работа Бирюковой «Банковские гарантии. Теория и практика» 2004 года. И работа Натальи Юрьевны Рассказовой «Банковская гарантия по российскому законодательству» 2005 года. Вот, ну, естественно, есть какие-то другие работы, и достаточно много диссертаций защищается по этой тематике. Но, тем не менее, есть какие-то проблемные вопросы, обозначившиеся и на практике, и в науке, которые, как мне кажется, до конца еще все-таки не решены. Ну, здесь надо, наверное, сказать несколько слов об истории вопроса, что называется. Как вы видите, вот эта вот терминология, использованная законодателем, я имею в виду использование такого термина, как гарантия, она отчасти созвучна ранее существовавшему способу обеспечения исполнения обязательств, как он позиционировался в кодексе гражданском 64 года. Вот, и там была вот статья 210, которая как раз предусматривала вот такой способ гарантии. Хотя в юридической литературе подвергалось это критике, считали, что это, по сути, некая учетная форма соблюдения хозрасчетных интересов сторон, ну, с учетом, так сказать, того уклада хозяйствования, который существовал в период действия Гражданского кодекса 64 года. И некоторые говорили о том, что гарантия, она отождествляется кодексом с поручительством. Ну, сам Гражданский кодекс РСФСР, конечно, такого действительно не предусматривал, как раз наоборот, это разграничивались эти виды способов обеспечения исполнения обязательств. А вот когда были приняты основы гражданского законодательства Союза СССР и введены в действие на территории Российской Федерации, там действительно вот, они были отождествлены, и гарантии, и поручительства. И была достаточно широкая практика такая в свое время арбитражных судов, связанная с тем, что вот довольно широко на практике использовались так называемые гарантийные письма. И нередко, как вот как раз свидетельствовала эта арбитражная практика, соответствующий кредитор, получив это гарантийное письмо, он, как говорится, в банке, вот там, вот, в сейф его закрывал, вот, и все, больше ничего не делал. Впоследствии предъявлял иск, когда оказывалось, что основное обязательство не исполнено, вот к так называемому гаранту. И при рассмотрении дела выяснялось, что, в общем, никакого договора-то не заключено. Все, что было сделано, это выдано вот этот документ, гарантийное письмо. И вот тогда стала складываться практика арбитражная, в соответствии с которой это гарантийное письмо признавалось ничем иным, как офертой в договоре поручительства. Поскольку акцепта не было, то суды признавали, что, следовательно, договор не заключен, потому что в нормально необходимый, в разумный срок акцепта на вот эту вот своего рода оферту не последовал. Вот так вот практика развивалась, но она, естественно, не имеет никакого, в общем-то, отношения к современному регулированию банковской гарантии, вот кроме как созвучности вот, терминологии несколько. Тем не менее, вот она может ввести кого-то в заблуждение. Значит, что касается вообще института, вот, можно сказать, подлинной банковской гарантии, то, как указано в литературе, считается, что к 60-х годах прошлого века вот стал он вырисовываться в гражданском праве. В нашей литературе указано, что вот для национальных норм, в Гражданском кодексе регулирующих отношения по банковской гарантии, прототипом послужили вот унифицированные правила для гарантий по требованию, которые были разработаны Международной торговой палатой в 1992 году. Вот, у нас имеется тоже вот и неофициальный перевод этих самых унифицированных правил. Надо сказать, что сами эти правила, они для нашей системы, конечно, не являются обязательными, то есть это не выступают они в качестве нормативного акта. Вот. В общем-то, этот их характер правовой такой же, как и вот эти знаменитые, наверное, НКТРовские. Вот. То есть использовать их можно, но можно использовать тогда, когда стороны согласились применять эти правила к своим отношениям. Так же, как, собственно говоря, НКТР. Хотя некоторые наши коллеги считают, что это правило может рассматривать как некий обычай. Обычай и силу этого он может также применяться. Ну, в тех случаях, когда по нашему гражданскому кодексу обычай подлежит применению. Но, скажем, поддержки такая позиция, на мой взгляд, пока в судебной практике не находит. Вот. Но вот профессор Рубанов, давая оценку небезынтересную этим правилам, указывает на то, что при их разработке решающую роль сыграли интересы промышленности и торговли, а не финансовых, так сказать, не финансовых институтов, потому что с точки зрения вот финансиста это банковская гарантия, ну, в общем, достаточно опасный инструмент, поскольку оснований для отказа выплаты там, в общем-то, немного оказывается. Следовательно, в большинстве случаев вот гаранту приходится платить. Раньше, до принятия Гражданского кодекса, некоторые наши коллеги, ученые, делали предложение о том, что этот вот способ обеспечения, он должен быть включен и в российское законодательство. Ну и, как мы теперь видим, вот законодатель действительно последовал этим рекомендациям научных работников. Теперь наш гражданский кодекс находится в кодификации. Но не все однозначно относятся позитивно к этому факту. Например, профессор Павлоцкий Ефим Абрамович указывает, что отнесение банковской гарантии к способам обеспечения исполнения обязательств имеет не больше оснований, чем, например, страхование риска невозврата заемных средств. И говорится о том, что это в некоторой степени чуждый для классического института гражданско-правовых способов обеспечения инструмент. Ну, действительно, вообще, наверное, есть основания, некоторые основания для своего рода сравнения страхования и банковской гарантии. Вплоть до того, что даже вот в литературе говорят о неких гарантийных случаях, своего рода по аналогии со страховым случаем. Но на самом деле, конечно, мы видим, что страхование, как таковое, в целом институт, он предназначен не только и, может быть, даже не столько для обеспечения исполнения обязательств, а сколько для других совсем целей. Тогда как банковская гарантия, с точки зрения ее позитивного регулирования, она пригодна как будто бы только для случаев обеспечения исполнения обязательств. Это дает нам основание все же говорить, что это вот некий специальный, предусмотренный законом именно способ обеспечения, для других целей он не используется, а потому с точки зрения вот системы Гражданского кодекса и с точки зрения классификационных принципов он должен быть отнесен именно к способам обеспечения. Значит, что касается формы банковской гарантии, ну, конечно, вызывает некоторое удивление, что законодатель не выдвигает никаких требований к форме. Если провести сравнение банковской гарантии как такого личного способа обеспечения с другим способом обеспечения личным поручительством, да, то мы здесь увидим такое серьезное различие в этом вопросе. То есть применительно к форме договора поручительства законодатель подходит ведь с крайней степенью регализма, да? Если нет письменной формы, значит все, договор ничтожен, действительно, поручительство. А вот, казалось бы, банковская гарантия со всеми ее спецификами и особенностями, имею в виду, что очень, так сказать, высока степень наступления вот этого обязательства гарантийного, если его можно так называть. Тем не менее, к форме нет каких специальных требований не предъявляет. Но это что означает формально и юридически, что банковская гарантия может быть выдана устно? Вот. Я помню, когда мне приходилось читать лекции, ну вот вскоре после появления Гражданского кодекса, и в частности приходилось часто выступать перед юристами банков, вот я тогда их всех предостерегал. Я говорю, так что вы, говорю, осторожнее, там скажите своим руководителям, чтобы они были осторожны в словах и выражениях, потому что в первом случае могу сказать, вот, нам по телефону дали банковскую гарантию, мы согласились, все нормально. Вот. Возникло обязательство. Все это на пленочку записали на диктофон, и, пожалуйста, можно доказывать, потому что это не свидетельские показания, которые в данном случае в отношениях между юридическими лицами не будут допускаться для цели вот, доказывания наличия договора. А, ну, несмотря на отсутствие такого вот требования к форме, в литературе говорят о том, что несоблюдение письменной формы сделки в данном случае влечет ничтожность, недействительность. Да, какой-то вопрос? Я хотел сказать, вот 368-й, речь идет о письменном обязательстве. Да, вот там упоминается письменно, но последствия это несоблюдения. Да, конечно. Ну, я вот сравниваю с поручительством, да, там прям четко сказано, что несоблюдение формы влечет недействительность, а ничтожность этого договора. Вот. Ну вот, видимо, кто-то тоже так вот посмотрел и говорит, что вроде все-таки о письменной форме упоминается, а раз письменная не соблюдается форма, значит недействительность. Но это я не знаю. Это, например, вот такой исследователь, как Трофимов или Наталья Юрьевна рассказывал как раз в своем сочинении по банковской гарантии, вот они говорят, что недействительность возникает. Ну, не знаю, откуда это берется-то. На законе-то это не основано совершенно. Ну, надо сказать, что, наверное, этот вопрос скорее все-таки более академический, нежели чем практический. А почему? Потому что банки, конечно, в основном у нас выдают эти банковские гарантии, вот, и вся острота проблемы снимается, потому что они никаких устных гарантий не дают. Я на протяжении вот нескольких лет, вот на таких семинарах, о которых я упомянул уже, да, все время спрашивал, говорю, ну вы даете устные банковские гарантии? Ну, естественно, меня смотрели как на идиота. Вот, конечно, никто никаких таких гарантий не выдает. Вот. Так что это вот действительно скорее вопрос такой академический. Ну, а что касается теперь понятия банковской гарантии, ну, собственно, мы читаем в 368 статье, что сказано, что в силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация гарант дают по просьбе другого лица, принципала, письменное обязательство уплатить кредитору принципала, то есть бенефициару в соответствии с условиями даваемого гарантии обязательства, денежную сумму по представлению бенефициарам письменного требования о ее уплате. Ну, кстати сказать, вот в этом определении уже, так сказать, видны уши, так сказать, международного источника заимствования. Да? Даже терминология он подсказывает мне, ну, какие-то совсем не русские слова, какие принципалы, бенефициары, вот и так далее. Но вот этот сам термин, название этого способа обеспечения, как мы видим из этой дефиниции, банковская гарантия оказывается достаточно условным, хотя действительно превалирует, судя по практике, выдача банковских гарантий именно банками, то есть кредитными организациями, но мы видим из дефиниции, что это могут делать также и страховые организации. И это, кстати, лишний раз тоже показывает некоторую связь между банковской гарантией и страхованием в каком-то смысле. Да? Вот. Ну и в связи с выдачей вот этой банковской гарантии мы здесь так же, как и в отношениях по поручительству, обнаруживаем вот этот вот треугольник, образно выражаясь, да, существующий. Всегда есть три лица здесь, и по-другому быть не может. Есть принципал, есть бенефициар, а если по-русски, так сказать, их назвать, это кредиторы должник в основном обязательстве, есть гарант. И, следовательно, вот образуется такая трехсторонняя здесь связь, в основе которой лежит в хозяйственной или гражданской какой-то договор или обязательство, основное, вот, исполнение которого, собственно говоря, и обеспечивается банковской гарантии. Значит, в юридической литературе высказывается отдельными авторами, например, профессором Суханов, что банковская гарантия должна быть адресована конкретному лицу. Она может, так сказать, рассматриваться как абстрактное обязательство отвечать перед любым, кто предоставит кредит. Между тем, практика судебная, ну, в данном случае арбитражная практика обнаруживает прямо противоположный, я бы сказал, подход. И в обзоре практики, которая, наверное, для нас является ключевым источником, так сказать, в судебной практике 98 года, это информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда номер 27. Вот в этим информационным письмом утвержден обзор практики, как раз посвященный спорам, связанным с банковской гарантией. И здесь как раз приводится пример, в котором говорится о том, что отсутствие в банковской гарантии указания бенефициара, которому она выдана, не является основанием для признания ее недействительной. Для признания недействительной. То есть получается, что, ну, в кавычках, конечно, можно выдать банковскую гарантию на предъявителя. А Президиум Высшего арбитражного суда говорит, что вот при отсутствии указания на бенефициара, гарант должен платить тому, кто предъявит подлинник банковской гарантии. Подлинник. Вот. Ну, вообще, откровенно говоря, я сейчас не помню, кто этот обзор делал. Ну, наверное, такой вот случай попался в орбиту анализа обобщения судебной практики, и как-то вот его закрепили. Я тоже вот на протяжении последних лет старался узнать, но насколько вот он все-таки жизненный такой пример, есть ли и другие случаи, вот, и тоже приставал к этим банковским работникам, ну, юристам, спрашивал, вы выдаете банковские гарантии на предъявителя? Вот. Ну, реакция была приблизительно такая же, которая с вопросом о нужных гарантиях. Да. Поэтому, мне кажется, это довольно странный, действительно, какой-то, я бы сказал, экзот был обнаружен. Вот. Ну, так вот получилось, что тогда, когда, ну, 98-й год, сами понимаете, вот там, по сути, реально 3 года действует гражданский кодекс, новый инструмент такой на практике, и, в общем-то, наверное, каждый пример был дорог, возможно, разработчикам. Вот. А теперь вот зато наука всерьез задает, ну, на предъявителя банковской гарантии, как-то интересно. Вот. Но на самом деле это все это такие тоже странные обсуждения, непонятно чего, потому что в реальной жизни, ну, вроде как это действительно скорее исключение, чем правило. Но, тем не менее, вот такой вопрос может возникать. Особенно, конечно, с этим возникает вопрос. Ну, а если кредитор будет в основном обязательстве один, а подлинник банковской гарантии будет у другого лица? Как быть это все? Могут они разойтись вообще? Ну, вот, например, было рассмотрено одно дело Президиума Высшего арбитражного суда, ну, уже после того, как вот этот вот обзор состоялся, и где говорилось в постановлении Президиума, что лицо, которое не может реализовать банковскую гарантию в свою пользу, не может являться бенефициаром. Надо сказать, что там тоже было довольно экзотические обстоятельства дела, потому что, кстати сказать, постановление, оно, по моим данным, не опубликовано. Ну, вот, в то время не все постановления Президиума опубликовались, в отличие от теперешних времен. И вот она как раз оказалась в числе неопубликованных, возможно, по той простой причине, потому что полагали, что, ну, это, в общем, никому не интересно, больно специфический случай. А там обладателем гарантии, если можно так выражаться, являлся Союз велосипедистов. А обязательство оплатить было у Национального фонда спорта, а выгодоприобретателями были велогонщики. Ну, такая вот система отношений. Ну, понятно, видимо, почему так получилось, да? Велогонщиков же много, вот. А, ну, что там, возиться с каждым велогонщиком, что это будет? Вот дали, так сказать, вот этому союзу ихнему велосипедистов, и он в их интересах действует. Ну, вроде логично, я помню, для того и существует, наверное, союз, да, раз они все эти велогонщики объединились. Вот. Хотя тут велогонщики, а тут велосипедисты, ну, я не знаю, как там они получаются. В общем, из постановления это непонятно. Но, с другой стороны, вот можно привести другой пример, где как раз вот будет все наоборот. Вот, речь идет о законодательстве, конечно, тоже специальном, специфическом, я бы даже сказал. Ну, вот вы знаете, наверное, может быть, слышали, что в законе о банкротстве у нас есть такая процедура реабилитационная, называется финансовое оздоровление. Вот. К сожалению, правда, вот на практике мало кому посчастливилось финансово оздоровиться. Вот. То есть практически, в общем, речь идет, по-моему, о 21 процедуре по результатам вот, прошедшего, что ли, года. Ну, то есть ничтожное количество по сравнению вообще с другими процедурами банкротства. Но, тем не менее, все-таки, вот там предусматривается, что можно вести эту процедуру, если вот предоставлены некие обеспечения стороны каких бы то ни было лиц. И законодатель, вот он указал, что в этом случае банковская гарантия, она выдается административному управляющему. А хотя понятно, что выгодоприобретателем является, конечно, не административный управляющий. Вот, ну, в некоторых случаях он может, конечно, эту выгоду приобрести и с ней скрыться, но это другие уже будут отношения, но регулируются другим кодексом. Вот. Но вот понятно, что он ее получает в интересах всех кредиторов. Вот на тот случай, если финансовое оздоровление не закончится никаким оздоровлением, вот, то они за счет этого способа обеспечения вот, получат, так сказать, удовлетворение. Ну вот здесь мы как раз наблюдаем ситуацию, когда выгодоприобретателем являются третьи лица, ну, если не сказать, что четвертые, да. И закон это прямо предусматривает. Поэтому вот утверждение и президиума по делу, связанному с Велагонщиками, и указания в литературе, они вот, наверное, должны оцениваться под таким углом зрения. Кроме того, у нас есть даже такие вот подходы, возможно, связанные в том числе и с такими вот ситуациями, когда не указан настоящий бенефициар, что называют банковскую гарантию квазиценной бумагой. Но по нашему закону, как вы знаете, ценной бумагой может быть признан только такой документ, который признается самим законом ценной бумагой. Вот в нашем законодательстве банковская гарантия ценной бумаги не признается. А вот с точки зрения теоретической, ну, наверное, такого тоже нельзя исключать, что способ обеспечения может быть реализован в виде ценной бумаги. Поэтому законодатель, если он сочтет, так сказать, это целесообразным, может превратить, наверное, и банковскую гарантию в ценную бумагу. Но сейчас, конечно, вот де леге лато, она ценной бумагой не является. Вот. Ну, тоже интересные оценки были даны вот этой самой банковской гарантии, как понятие банковской гарантии. Вот Наталья Юрьевна рассказывала, она предлагает следующую формулу, что формулу, такой математический подход в юриспруденции. Банковская гарантия равняется поручительство минус свойство акцессорности. Минус свойство акцессорности. Но это интересная, конечно, вообще методология тоже, но я думаю, что это просто по существу неверно. Вот, хотя бы потому, что режим все-таки различен. Нельзя здесь обнаруживать, мы об этом сейчас поговорим еще, об этой самой акцессорности, об якобы отсутствии банковской гарантии. Но это, наверное, одно из самых важных действительно положений. Но только на нем выстраивать, наверное, подходы к понятию банковской гарантии было бы неверно. Ну, например, последствия исполнения обязательств, скажем, поручителем и гарантом, они же разные совершенно. У гаранта, ну, вроде как, возникает регрессное требование после выплаты, а у поручителя никаких регрессных требований не возникает. Поэтому сказать, что банковская гарантия равняется поручительству минус свойства акцессорности, наверное, значит допустить, по крайней мере, серьезную неточность. Вот. Ну, кроме того, Наталья Юрьевна рассказывала, считает обязательство гаранта самостоятельным видом односторонних обязательств. Вот. И кроме того, она высказывает весьма оригинальную вещь, что банковская гарантия, она включена в обеспечительный механизм, но не является обеспечением, поскольку не акцессорным. Это весьма оригинальная точка зрения. Возможно, тут рождается какая-то серьезная концепция. Вообще, ну действительно, у Натальи Юрьевны есть довольно серьезная статья, посвященная вот, теоретическим аспектам способов обеспечения вообще, но я пока вот не улавливаю пока вот, какого-то смысла во всем этом, как так включена в обеспечительный механизм, но не является обеспечением. Вот я пока глубиной этой мысли постигнуть не в состоянии. Вот, но тем не менее, вот как-то можно над этим порассуждать. А, значит, что теперь можно сказать, ну вот про условия гарантии. Вот в литературе, как я уже упоминал, предлагается выявить такие вот гарантийные случаи, то есть перечень нарушений, с наступлением которых появляются основания вот для предъявления требований. Ну, наверное, в чем-то действительно можно здесь согласиться, можно спорить о терминах, вот насколько он удачен, этот термин «гарантийные случаи». Вот, но понятно, что вот эти гарантийные случаи или, скажем, обстоятельства, которые названы в самой гарантии как основание выплаты по ней, да, нельзя сводить ко всем возможным условиям гарантии. И практика показывает, что на самом деле сами тексты этих банковских гарантий могут содержать и всякого рода другие условия. Да. В том числе условия вступления в силу, срок банковской гарантии и иные условия. Вот. То есть они могут быть различными, эти самые условия. Ну и интересный вопрос обсуждается и поднимается в литературе по российскому праву о том, можно ли обнаружить такое допустимое условие банковской гарантии, как условие уменьшения суммы банковской гарантии пропорционально уменьшению долга по основному обязательству. Вообще допустимо ли такое условие? Гражданский кодекс он хранит молчание по этому поводу. Ну и в литературе, вот как раз Наталья Юрьевна рассказывала, она тоже поддерживает такую возможность. Кроме того, такую возможность предусматривают названные мною унифицированные правила Международной торговой палаты. Кроме того, в литературе приводятся различные условия, которые могут содержаться в банковской гарантии. Ну вот та же самая Наталья Юрьевна, она вот указывает на что в банковской гарантии может содержаться указание на принципала, и она считает это существенным условием для сделки, указание на бенефициара, второе, да, третье, ссылка на основное обязательство, четвертое условие, сумма банковской гарантии, она тоже называет это условие существенным, пятое, это срок, тоже как существенное условие, шестое, условие предъявления требования, седьмое, место предъявления требования, восьмое, место исполнения, девятое, срок исполнения, десятое, условия о частичных платежах, одиннадцатое, об отзыве банковской гарантии, при этом она указывает, на практике не встречается. Вот, и двенадцатое, обеспечение обязательства гаранта, на практике пишет тоже, что не встречается. Вот, но это не совсем так на самом деле. Ну, ей не встречается, а у меня встречается. Вот, ну, понятно, что кто-то встретил, кто-то не встретил. Вот 13-е, к сожалению, и последнее, это условие об ответственности гаранта. Вот такие условия. Вот. Но мы видим, да, тут вот какая-то часть вот этих вот условий, она берется на основании нормативного материала, установленного для самой банковской гарантии, где там упоминаются и сроки, и суммы, и так далее. Отзыв там, например, тот же самый. А часть взята из общих положений об исполнении обязательств, ну, что касается места предъявления, места исполнения и так далее. Так далее. Вот. Вот, собственно говоря, такие вот подходы у нас к вопросам об условиях гарантии. Дальше. Вот я уже как-то, по-моему, говорил о том, что в законе упоминается соглашение между принципалом и гарантом соглашения. Вот, и, ну, вообще-то мы знаем, что чаще всего на практике так вот и бывает. Есть некий принципал, вот, он обращается в банк, как правило, да, к потенциальному гаранту, с просьбой выдать банковскую гарантию. И вот они заключают соглашение. Обычно банки, естественно, как, которые практикуют более-менее широко выдачу банковских гарантий, они, естественно, уже разрабатывают определенный, так, как мы говорим, типовой образец, да, вот, и он служит вот основой для соглашений. Ну, упоминание соглашения в Гражданском кодексе между принципалом и гарантом дало некоторым ученым основанию, упоминание дало говорить о том, что здесь отношения возникают, вернее, обязанность гаранта, да, возникает из сложного юридического состава, соглашение между принципалом и гарантом о выдаче гарантии и односторонней сделки гаранта. Односторонней сделки гаранта. Значит, ну и в этом, в связи с этим возникает вопрос. Ну а вот если этого состава все-таки не образовалось в полной мере, ну то есть вот нет, например, соглашения между гарантом и принципалом, а банковской гарантии тем не менее выдана. Означает ли это, что обязанность гаранта не возникла? Если мы говорим, что обязанность гаранта возникает именно из сложного юридического состава, то должны прийти сразу к выводу о том, что нет, никакого обязательства не возникло, потому что этого состава не образовалось. Да? Вот если обратиться к практике, то здесь некоторые высказывания, скажем, Президиума Высшего арбитражного суда имеются. Он указывает на то, что отсутствие письменного соглашения между принципалом и гарантом не влечет недействительности гарантийного обязательства гаранта перед бенефициаром. Но здесь скорее этот пример посвящен, по крайней мере, по тезису, да, посвящен скорее форме этого соглашения. И Президиум Высшего арбитражного суда, по крайней мере, вот как в тезисе это звучит, вроде как занимает такую правовую позицию, что, мол, если нет письменного соглашения, то это не значит, что обязательство гаранта не действительно, потому что сама гарантия выдана. Ну, а здесь вот указывается, что банк-гарант выдал банковскую гарантию организации бенефициара. При наступлении обусловленных в гарантийном обязательстве условий бенефициара обратился к гаранту с требованием о выплате соответственно. Гарант отказался от выполнения своих обязательств, поскольку письменное соглашение между ним, принципалом, должником в основном обязательстве, не было заключено. И это обстоятельство, по мнению гаранта, свидетельствовало об отсутствии оснований возникновения гарантийного обязательства перед бенефициаром. И вот президент тут как раз рассуждает об этой самой форме, приходит к выводу, что не было оснований для освобождения гаранта от ответственности. Вот, значит, тогда как сама гарантия, ну, естественно, была выдана. Вот, поэтому не очень понятно, что все-таки, что же он имел в виду, что соглашение должно быть, но оно может быть устным. Или он вообще имел в виду, что вообще не имеет никакого значения это соглашение, главное, чтобы была сама гарантия. Вот я думаю, правильно это последнее все-таки, что никакого здесь сложного юридического состава нет, здесь он простой состав. Очень даже таки. Вот выдал гарант этот письменный документ, значит все, отношение возникло. Если только содержание гарантии отвечает тем требованиям, которые предъявляет банковской гарантии, собственно говоря, кодекс. Ну, действительно, ведь тут вот такие слова просто употребляются в 368 статье, которая, как мы с вами зачитывали, да, является здесь легальным определением, что вот гарант дает по просьбе другого лица. И вот начинают эту просьбу там искать, потому что, ну как, в легальном же определении сказано, что просьба должна быть, значит нет просьбы, и нет гарантии. Вот. Ну тогда уж надо тогда не соглашение искать, вроде как, а все-таки просьбу. Вот. И, ну, у меня все-таки сомнения есть по этому поводу. Я вот размышляю так, ну а вот если по отчаянию гарант возьмет и выдаст банковскую гарантию вообще без всякой просьбы со стороны принципала. А означает ли он, означает ли это, что она недействительна? Потом придет бенефициар к гаранту, скажет, вот банковская гарантия, вот все условия, которые необходимы для получения платежа по этой банковской гарантии. А гарант ему и скажет, а вы знаете, а вообще-то просьбы-то не было, а почему я ничего платить не буду? Вот я думаю, что такой подход, он, наверное, в значительной степени осложнил бы обеспечительную функцию. Он возможен, наверное, в принципе, да, потому что, ну, просто это на практике бы означало, что бенефициары всякий раз, прежде чем вступить в отношения с принципалом, да, оказать ему кредит, в широком смысле этого слова, он все время выяснял, ну-ка вот, скажи-ка мне, где у тебя просьба была, гаранты, вот тогда, когда мне гарантию дашь, ты еще просьбу эту обрисуешь, вот тогда я мол, только и вступлю с тобой в отношения. Но такой подход, мне кажется, совершенно излишний, ничему не ни позитивному, ни, на мой взгляд, не влекущий. Дальше. Значит, ну а в какой момент соглашение о выдаче банковской гарантии считается заключенным? Сам гражданский кодекс нам ничего об этом не говорит, но я, по-моему, уже, кажется, пытался иронизировать по этому поводу, относя данный вид соглашения как таким, такой разновидности, да, договоров, как упомянутые договоры. Потому что, ну, каково содержание, прав и обязанности, мы, конечно, догадываемся, вот, но подробные регламентации, привычные, как это часто бывает для других поименованных в гражданском кодексе договоров, здесь вот и нет. Прав, обязанностей, предметы и так далее. Хотя все это, конечно, можно вывести косвенным всяким образом. Вот. Ну, в том числе вот момент соглашения выдачи. Ну, просто вот в литературе некоторые высказывания на счет были, в частности, Бронислав Мечиславович Гангалов. Он говорит, что вот эта просьба, та самая просьба принципала, это ведь на самом деле оферта. Вот. А выдача банком гарантии, вот, уже бенефициаров, да, это вот акцепт. Акцепт. Вот. Я вот просто думаю, ну, вроде как принято всегда было считать, что акцепт направляется адресату оферты. А здесь получается так. Оферта дается принципалам, а акцепт адресуется третьему лицу. Вот, мне кажется, это довольно такое новаторское, мне кажется, новаторская находка такая, Бронислава Мечиславовича. Может, он имеет в виду, что это бюджетное действие? Ну, трудно сказать, конечно, что он в действительности имеет в виду. Надо будет спросить просто, может быть, и так, не знаю. Но он просто говорит, это акцепт. Вот. Ну, на самом деле это вот тоже, мне кажется, вот это вот, я с глубоким уважением отношусь к творчеству Бронислава Мечиславовича Гангала, как и к нему самому, но вот, к сожалению, эта тема, она тоже больше относится к вопросу таких академических рассуждений, потому что, ну, банки, как вы знаете, они формалисты еще те, поэтому, естественно, все это оформляется надлежащим образом. Тем более, понятно, что в наших условиях, ну, вот такой чистой цивилистики не существует, такой вот романтической, если можно так выразиться, да, потому что есть бухгалтерия, там, так, всякие другие гадости. Вот, для цивилиста неприятные, но... И поэтому они все вот часто расставляют на свои места, поэтому, ну, конечно, там, любой практик скажет, ну что, с ума сошли, уже у нас бухгалтерия же заезд, мы обязательно должны оформить. Здесь печати поставить, согласование и так далее. Ну, тоже всякие можно, конечно, тут вопросов много ставить, и потом долго на них вот так отвечать. Ну, например, можно ли выдать банковскую гарантию не по просьбе принципала, а другого лица? Но в интересах принципала. Ну, тоже получается по просьбе принципала, закон говорит. Значит, если придет кто-то другой, ну, действующий в его интересах, ну, я не знаю, ну, как, ну, не представитель, тем не менее. О, что, незаконно, что ли, получается? Тоже непонятно. Вот такой формализм, мне кажется, тоже ни к чему. Дальше. Действительно ли соглашение о выдаче банковской гарантии при недействительности основного обязательства между бенефициаром и принципалом? И имеет ли значение, выдана гарантия еще или нет? Ну, это, конечно, тоже все к вопросу о некой аксессуарности, хотя речь идет сейчас немножко о другом, да, все-таки именно о соглашении о выдаче банковской гарантии, а не самой банковской гарантии, эти вещи надо разграничивать, кстати, иногда путают, говорят, что это вот все одно и то же, или, по крайней мере, часть целого некого, да? На самом деле это не совсем так, вернее, просто-таки совсем не так, соглашение о выдаче банковской гарантии и сама банковская гарантия, это не одно и то же. Совершенно разные два юридических факта. А, но, тем не менее, интересен вопрос, да, вот это вот соглашение о выдаче банковской гарантии, оно как-то зависит от основного обязательства. Ну, представим себе, это вполне практическая ситуация может остаться, да, что вот договорились с банком, принципал договорился, что он выдаст банковскую гарантию. Через какое-то время, при соблюдении условий, например, по оплате услуг банка, да, ну вот оплатил ему, допустим, что-то такое там, принципал, да, и говорит, ну давай уже, выдавай банковскую гарантию. А он говорит, а я не в этом, потому что я вот тут узнал, у меня есть доказательства, что основной этот договор недействительный, ничтожный. А ему, значит, этот самый принципал говорит, да какая разница, ведь банковская гарантия, она не зависит от основного обязательства, поэтому давай, все равно выдавай банковскую гарантию. Вот может он отказаться в данном случае на этом основании от выдачи банковской гарантии, если он ее еще не выдал? Если выдал, ну, наверное, уже все, да. Тут как бы обсуждать, собственно говоря, ничего. Ну, вот мне что-то кажется, что может. Может. Потому что предмета-то нет. Банковская гарантия все-таки способ обеспечить. И если нечего обеспечивать, то, следовательно, почему он кто-то должен ее выдавать? То есть ничтожное, да? А? То есть ничтожное основание. Я бы не сказал, что, может быть, оно ничтожно. Может быть, надо усмотреть здесь следующие законы основания для прекращения этого договора в связи с отпадением вот предмета. Ну, у этого ничего в законе нет, естественно. Вот в чем в этом интерес. Следовательно, вот этот вопрос с научной точки зрения должен быть обоснован, ну, с учетом практических, конечно, потребностей. И, наверное, тогда вот надо обнаружить для какие-то основания для совершенствования нашего законодательства. Но это вот все придется, наверное, тоже обсуждать. Я уже вам доложил, что рабочая группа начала работать по совершенствованию общих положений обязательного права. Уже даже состоялось второе заседание, первое было организационное, где всем сестрам руководителя рабочей группы раздал по сердам, ну, то есть каждому по кусочку Гражданского кодекса. Вот. И, значит, было поручено готовить, значит, материалы для будущей концепции. Недавно было заседание этой группы по вопросу о понятии обязательства. Вот. Выяснилось, что вопрос этот сложный. Вот. И есть разные позиции о том, что такое обязательство, а что такое необязательство. Вот. Ну, как-то пока это вот такие первые, наверное, рабочие контакты, наработки. В следующем заседании будет 19 марта, оно будет посвящено исполнению. А потом вот как раз дойдут до способов обеспечения, наша тематика будет звучать, и вот посмотрим, что ответственные лица предложат нам, значит, по изменению не нам, а рабочей группе, членам рабочей группы. Вот, ну, в общем, тут интересный действительно вопрос, мы видим, что в законе он не решается, что есть определенные, наверное, какие-то теоретические основания для выработки подходов и, возможно, для дальнейшего развития законодательства в этой области. Конечно, профессионализм участника здесь, по крайней мере, на одной стороне, это банков, он во многих случаях закрывает практические вопросы, потому что это предусматривает соглашением всякого разного условия. Крайне говоря, мне не попадались таких вот случаев, когда бы именно этот вопрос, надо сказать, там бы решался. Я не знаю, здесь и кто в банке работает, ну вот они могут, может, лучше даже знают, когда решают они вопрос этот или нет в своей деловой практике. Вот, но все равно, потому что даже если, скажем, кто-то, тот же банк, да, пытается как-то урегулировать вопрос, ну, например, защитить свои интересы на тот случай, а вдруг вот действительно такая ситуация возникнет, вот он там закрепит, что если основное обязательство к моменту выдачи банковской гарантии окажется недействительным или прекращенным, то банк вправе не выдавать банковскую гарантию, а обязательство сторон считается прекратившим. Все равно может стать вопрос, законно ли это условие, незаконно, потому что, ну, вы знаете, вот уже мы все выросли, так сказать, из одной школы права, а она такая отличается крайним нормативизмом. Поэтому вопрос о том, так сказать, а где это написано, у нас он, в общем, не праздный. Да. Если это нигде не написано, то это уже вызывает определенные проблемы, да, именно потому что не написано. Вот, так что такой вопрос все равно может обсуждаться. Хотя, вроде бы, казалось бы, у нас есть положение, да, в Гражданском кодексе о прекращении обязательств, что обязательства прекращаются по основаниям, предусмотренным кодексом, иными законами, а также чем? Вот договором, да? Значит, вроде бы, какие сомнения могут? Ну, договорились так в сторону, что в этом случае прекращается обязательство, что еще незаконно. Вопросов вроде не должно возникать. Но, тем не менее, вот такая проблема существует. Дальше. Ну вот о природе этого соглашения. Вот, все-таки. Что это за соглашение между банком и принципалом? Да? Я вот даже уже оговорился и сказал, что вот, мол, принципал оплачивает услуги, да? Вот. Что это? Вот договор каких-то услуг. То есть вот, банк, он оказывает услуги, ну, и финансовые этому принципалу, да? Ну, разные точки зрения есть вообще в нашей литературе, совершенно полярные. Ну, например, по мнению Людмилы Александровны Новоселовой, данное соглашение представляет собой договор комиссии. Ну, вроде действительно попадает, да, в определение комиссии. Действует в интересах другого лица, за его счет, совершать сделку. Вот действительно сделка совершена, выдана потом банковская гарантия, вот договор. Но когда попытаюсь на этот договор о выдаче банковской гарантии, да, между принципалом и гарантом примерить нормы нашего законодательства о комиссии, то выясняется, что ни одна норма не находит места для применения. Ну, потому что у нас нормы для комиссии в кодексе, они такие, ну, архаичные в известном смысле, да, они предусматривают только одно, что этот договор будет использоваться либо в случаях, когда комиссионер будет приобретать товары для комитента, либо продавать его товары, все. А здесь случай не такой, да, поэтому вот то, что, например, Людмила Александровна Новоселова говорит о том, что это комиссия, с практической точки зрения ровным счетом ничего не дает. Потому что подвести какой-то вид договора под, скажем, поименованный, с практической точки зрения важно для чего? Ну, чтобы применять нормы. А применить не получается. Ни одну. Ну, почти. Не знаю, может кто-нибудь придумает что-нибудь, но это тоже будет, наверное, весьма искусственно. Вот. Другие, например, Людмила Георгиевна Ефимова, она вот указывает в своей работе, что правовая природа договора о представлении гарантии является спорной. Вот, и я согласен, это абсолютно, ну, правильно, вот, но, правда, пользы никакой, мне кажется, от этого замечания нет. А вот, например, такой исследователь, как Аванесова, к сожалению, не знаю, как, ну что, она полагает, что соглашение о представлении гарантии является договором купли-продажи документа, удостоверяющего одностороннее обязательство гаранта. Ну, то есть просто по этому договору просто как в магазине просто пришел, как колбасу, купил гарантию, и пошли довольный такой. Ну, мне кажется, это очень спорно, потому что тогда мы должны признать, что это вот документ, гарантия, вот, а с учетом того, что вообще-то оно устное может быть, да, это предмет договора купли-продажи. Хотя очевидно, конечно, что, ну, здесь нет вот такого предмета, мне кажется, все-таки. Вещи. Вот. Такой. Да. Получается же, что это же способ обеспечения обязательств, получается, вот та ситуация, о которой говорили, когда, ну, как в кавычках, да, предъявитель гарантии, как ценная бумага, не может быть, потому что, ну, получается, что у нас, потому что держатель этой гарантии по-любому должен иметь какое-то обязательство, ну, то есть требование какое-то. Основное вы имеете в виду? Ну да, то, которое, собственно, эта гарантия обеспечивает. Ну вот, это тоже же, видите, вот, довольно спорный вопрос. Он, наверное, может быть, имел в виду, ну, как я понимаю, что может быть несколько там кредиторов, да, и любой из этих кредиторов может быть держателем этой гарантии, в которой кредитор не занят. Или имеете в виду, что вообще любое лицо может? Судя по примеру, там это никак не связано было с множественностью. Ну, я могу иметь никакого основного обязательства, при этом потребовать, ну, требовать выплаты по этому документу. Нет, вот как раз по одному из дел он так не сказал, судя по велогонщику. Вот. Он как раз сказал, нет, извините, вот, раз это все в пользу велогонщиков, то кредиторы они. А банковская гарантия у кого? У союза велосипедистов. Ну, при чем здесь? Сказал высший арбитражный суд и сделал такой вывод. Но наличие банковской гарантии в кавычках на предъявителя действительно потенциально может породить такую ситуацию. Кредитором будет одно лицо, держателем, так сказать, этой бланкетной такой вот гарантии будет другое лицо. И это будет вызывать определенные проблемы. Вообще это начинает мне напоминать такой некий вексель уже, в конце концов, да? Я предъявил, ты плати, все. Вот. Ну, по крайней мере, когда условия совсем уже вот такое простое, да. Туда тоже отдельная, так сказать, история, мы сейчас ее затронем, конечно. Вот. Ну, есть и другие точки зрения. Например, там указывается другими исследованиями, что это договор в пользу третьего лица. В пользу третьего лица. Вот. Сомнительно. Я не думаю, что бенефициар узнав о наличии соглашения о выдаче банковской гарантии, может предъявить какие-то права из него. И сказать, например, гарант, а ну-ка давай сюда гарантию, выдавай быстренько, потому что вы там обязали. Вот. И если это в пользу третьего лица, то он должен иметь такое право, в самом деле. Ну и закон это совершенно не вытекает, на мой взгляд. Другие указывают, что это организационный договор, не имеющий характера сделки. Вот. Ну что такое организационный договор, я еще как-то вот могу так приблизительно представить. Но когда договор характер сделки не имеет, это вот как-то я совсем представить себе не могу. Потому что тут вот как бы ну, что-то на одно выбирать. Если это договор, то он, безусловно, имеет характер сделки. А если он не сделка, ну тогда, наверное, он и не договор просто. Вот. Поэтому вот эти вот вещи как-то они не очень мне пока понятны. Ну, может быть, это рождается какая-то новая концепция в гражданском праве. Посмотрим, уже мы видим, что вот будут такие договоры, которые в мире не сделки, и все тут. Вот. Что с ними делать, правда, я не очень понимаю, куда их приладить, тоже не совсем ясно. А самое главное, как вот споры разбирать из таких договоров, вот это вот мне совсем непонятно. Потому что, ну, просто вот придут с идеей и скажут, у нас вот спор возник из договора, только вы имейте в виду, это не сделка. И что судья будет делать? О, в обморок сразу поднимает. Вот, ну не знаю, вот. Ну вот говорят, что из него, тем не менее, возникают права и обязанности. Так бывает, не знаю. Но это, наверное, не очень серьезная такая концепция, наверное, можно ей пренебречь. Вот. Ну и есть точка зрения, что это непоименованный договор. Вот. Она мне симпатична, да. И автор тоже симпатичный. Это как раз Наталья Юрьевна рассказывала. Непоименованный. Вот. Ну, можно мою концепцию тоже сюда добавить в коллекцию, да, что это упомянутый договор. Приблизительно, что непоименованный. Разница не бывает. Ну, тем не менее. Вот. Ну, теперь вот основание возникновения все-таки вот этого самого гарантийного обязательства. Здесь тоже, вот понимаете, есть разные точки зрения, но в частности иногда определяют гарантию как правоотношение, возникшее из договора, то есть как двустороннюю или многостороннюю сделку. Вот это уже мы сейчас не о договоре, а о выдаче банковской гарантии, а о самой, собственно, гарантии. Ну, вот, в частности, вот так считает Трофимов и Ерплева. Они полагают, что это вот такой договор. Но доминирующая точка зрения в литературе, которая, наверное, можно сказать, что подкрепляется, по крайней мере, частично или косвенно, практикой арбитражных судов, все-таки доминирует позиция, что это односторонняя сделка, банковская гарантия. Односторонняя сделка, ну, как вы понимаете, конечно же, гаранта. Вот. И это имеет очень важное практическое значение, безусловно, да, что здесь не требуется акцепта или согласия бенефициара на банковскую гарантию. То есть выдана банковская гарантия, согласен бенефициар, не согласен вообще на что-нибудь или с чем-нибудь, обязательство гаранта уже есть. Вот. Не требуется, чтобы бенефициар и гарант вообще договаривались. При этом эту сделку в литературе некоторые характеризуют как абстрактную. Ну, не беру сейчас глубоко в дискуссию, наверное, по абстрактным сделкам вдаваться. Мне эта тема всегда казалась довольно сложной. Вот. Но я не думаю, что эта сделка, в общем-то, абстрактна, что она абстрактна-то. А у нее есть, мне кажется, там своя права, цель, ну не знаю. Вот. Ну и ее называют еще безвозмездной. Вот. Ну, наверное, она безвозмездна, да, потому что, я не знаю, односторонняя сделка может быть возмездной, в принципе. Я вот так попытаюсь придумать пример это. Например, доверенность кто-то выдал, да? Договор может быть возмездным, да. Это за... договор может быть возмездность, безвозмездность. Как односторонняя сделка может быть возмездной, безвозмездной? Так вот я как раз об этом и рассуждаю. Ну, пытаюсь. И пытаюсь, ну, понимаете, вот когда вот в гражданском праве хочется сказать, нет, этого невозможно, вот надо очень сильно подумать, потому что, знаете, чего бывает так в жизни. Вон у нас даже договор, не являющийся сделкой, бывает, по мнению некоторых. А поэтому вдруг ты ошибаешься. Ну, вот такое высказывают точку зрения, вот, что она безвозмездная. Ну, действительно интересно, вот если мы одновременно, да, считаем, что это и соглашаемся с тем, что сделка односторонняя, то тут действительно, а правомерно ли вообще стоит вопрос о возмездности односторонних сделок? Вот. Ну, у нас вообще учение об односторонней сделке, мне кажется, как мне кажется, современные, да, науки, наверное, не очень развиты. Ну, есть какие-то, да, исследования, но они, мне кажется, не такие, не столь обширные, недостаточно, да, вопросов. Вот, ну, интересный же вопрос, да, могут ли односторонние сделки быть возмездны. Ну, вот, тем не менее, такое вот высказывается. Дальше. Что в судебной же практике? То, что вот я говорил, подтверждение того, что она является односторонней. Ну вот президиум высшего арбитражного суда, упомянутом мной уже в обзоре, указывает, что для возникновения гарантийного обязательства не требуется, извещение гаранта о принятии бенефициаром гарантии. Но вот дальше интересная вещь сказана. Если иное прямо не предусмотрено в тексте гарантийного обязательства. Что же у нас получается? Значит, по общему правилу, как считает президиум, ну, никакого согласия не требуется от бенефициара, равно как и извещение, вот, которое бы выражалось вот в форме такого извещения. Но, однако, может предусматриваться в тексте гарантии. Следовательно, если бенефициар не согласен на гарантию, то обязательства гаранта не возникнет, если он не даст согласие. Если даст согласие, то тогда возникнет. Какой вывод мы из этого можем сделать? Что в зависимости от условий банковской гарантии, она может быть как односторонней сделкой, так и договором. Вот как получается. Ну вот, если так понимать президиум, может быть, его можно как-то понять по-другому. Ну, здесь сказано, для возникновения гарантийного обязательства не требуется извещение гаранта для возникновения, а принятие бенефициаром гарантии, если иное прямо не предусмотрено в тексте гарантийного обязательства. Вот если там прямо сказано, что обязательство не возникнет до извещения гаранта. Да. Ну, все-таки, может быть, извещение это не совсем встречное волеизъявление. Можно себе представить, например, случай, когда банк заказным письмом отправил, да? Ну, с уведомлением о вручении. Да. И получается, что получил извещение о том, что банковская гарантия достигла своего адресата. Ну, а согласие он, строго говоря, ничего не знает. Но мне кажется, вот по тренировке вышло бы, что она считается близкой тогда. Хотя волеизъявления и не было. То есть доказан только факт того, то что это... удивление дошло, туда, и все. Вот. Ну, это односторонняя сделка с почтовым контекстом. Ну, да. Я не уверен, вот имел ли в виду почту, президиум тогда, не думаю, потому что, ну, по крайней мере, сам пример не дает. Да, если бы там было что-нибудь про почту, он бы сказал, так понятно, что он имел в виду. Тут все с почтой связано, оказывается. Но вроде как про почту ничего не сказано. Ну, вот у меня лично возникает такой вопрос, он, конечно, подталкивает нас к какой-то общей проблеме, да, что если правопорядок говорит, что вот эта сделка односторонняя, а можно ли соглашением сторон изменить природу этой сделки и сказать, нет, она вот по соглашению сторон может быть переделана в двусторонней. Но односторонние сделок-то не так, в общем-то, наверное, много из поименованных, да, вот. Ну вот, часто говорят доверенность. Вот доверенность, выдача доверенности – это односторонняя сделка, да. А можно ее, вот, доверенность превратить в договор? Вот как-то. Ну, договор поручения. Вот, ну, вот у меня лично, в принципе, вот есть такой вопрос. Я не знаю ответа на него, но мне кажется, что если законодатель сформулировал какую-то сделку как одностороннюю, у меня есть большое сомнение, что вообще в принципе возможно ее переделать в двустороннюю. Потому что вот, он же не просто так сделал ее односторонней. Для этого есть такие основания. Одним словом, вот это, к примеру, вызывает на мой взгляд, много вопросов. Много вопросов, вот, связанных вот уже с такими какими-то очень серьезными теоретическими, наверное, проблемами, которые требуют отыскания ответов на них. И я не встречал вот таких случаев, когда действительно бы выдача банковской гарантии была обусловлена необходимостью все-таки извещения. Вот. Я не исключаю, что в действительности, в реальности, вот эта оговорка была сделана на всякий случай. Что вот президиум увидел, что вот практика показывает, что общее правило такое. Но чтобы не закрывать совсем уже, так сказать, дорогу каким-то исключением, он на всякий случай, вот что называется, оставил калиточку. А если вдруг какая-то специфическая ситуация не будет укладываться в общую схему, скажет, ну это, видите, это исключение. Вот. Возможно, именно такой мотив был, но это мои, конечно, лишь предположения. Дальше, какой у нас вопрос, да, ну, вот приблизительно, наверное, это то, что я мог бы сказать об основаниях возникновения гарантийного обязательства. Значит, общее правило все-таки, да, что это односторонняя сделка. Значит, теперь по поводу видов гарантий. Ну, довольно техническая такая, технический раздел, что ли, в нашей теме. Говорят, что вот гарантии бывают прямые и косвенные. Прямые – это которые имитируются банком плательщика, указывается в литературе. Косвенные – имитируются банком получателя по просьбе под контргарантию банка плательщика. Вот такое разграничение. Далее выделяют синдицированные банковские гарантии, когда гарантии выдает один банк, ведущий, а другие банки, составляющие синдикат, выдают встречные банковские гарантии ведущему банку. Дальше. Существует классификация видов банковской гарантии по объекту гарантирования, если так можно выразиться. Ну, исходя из того обязательства, какие они обеспечивают. Ну, вот выделяют гарантии исполнения, то есть представляются гарантии покупателю. Гарантия платежа представляет гарантии продавцу. Гарантия предложения. Цель ее выдачи – недопущение отзыва или изменения предложения победителя торгов. Гарантия технического обслуживания. Понятно. Обеспечение исправления дефектов в период действия гарантийного срока по поставке, строительного подряда, ну, любом обязательству, которое связано с техническим обслуживанием. Гарантия возврата платежей или авансовых платежей. Значит, обеспечивает возврат сумм соответствующих, ну, как правило, аванс. Гарантия удержания обеспечивает получение подрядчиком промежуточных платежей, удерживаемых заказчиком. И гарантии на таможне. Наверное, можем пойти дальше, сказать, что, ну, вообще гарантия, обеспечивающая исполнение публично-правовых обязательств, так пошире, если взять. Вот, ну, вот разную классификацию можно найти, в том числе в иностранной литературе, это вот некий приблизительный перечень, конечно. Дальше, о субъектном составе. Ну, понятно, что вроде как принципалом и бенефициаром, то есть сторонами вот основного обязательства, могут быть любые субъекты, здесь нет какой-то специфики. Хотя, тем не менее, наше действующее законодательство обнаруживает ее. Ну, например, в соответствии с статьей 18 Федерального закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, государственные и муниципальные унитарные предприятия не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные, в частности, с получением банковских гарантий. Вот это тоже интересный вопрос с точки зрения природы банковской гарантии. Сделка, связанная с получением банковской гарантии. Сделка. Вот. Ну, не очень понятно, что это за сделка-то. Сделка, связанная с получением банковских гарантий. Вот трудно даже предположить, да, что имеется в виду основные, что ли, не может заключать договор. Имелось в виду, скорее всего, соглашение о выдаче банковской гарантии. Другого нельзя подключить, это именно та сделка, которая связана с выдачей. А смысл этого в том, чтобы предприятия не обязывались, не платили по этой сделке денежные средства. Да, но вот то, что вы говорите, есть смысл. Если мы его найдем в этой норме закона, это будет полезно для закона, по крайней мере. Вот, значит, вот, ну, Не знаю, пока вот не, закон не так долго действует, вот пока я не встречал пока таких случаев, когда вы произошли нарушение. Интересно посмотреть вообще, что практика будет вот, понимать под этим запретом, вот какую все-таки сделку-то им запретили. Вот. Заключать, потому что ее можно прочесть так, что унитарное предприятие не вправе получать банковскую гарантию. Вот получило всего без согласия. Как так? Нельзя. Вот. Если так ее понимать, то этот запрет кажется довольно странным, действительно. Непонятно. Это же наоборот к пользе унитарного предприятия, если по какому-нибудь обязательству основному у этого предприятия будет банковская гарантия. Это же здорово. Вот. Будем отыскивать смысл. Вот. Что касается гаранта, им, может выступать исключительно специальный субъект, потому что вот кодекс их прямо называет, этих субъектов, явно имея в виду ограничить круг лиц, которые имеют право давать банковские гарантии. Это, следовательно, банки, иные кредитные учреждения, страховые организации. Все. И понятно, да, почему это происходит, потому что здесь есть специальный риск, а в отношении этих субъектов имеется специальный контроль и специальное регулирование, направленное на стабильность их финансового положения. Тем самым поддерживается вообще реальность, да, банковской гарантии. Хотя надо сказать, что для иных правопорядков вот такое ограничение по кругу субъектов не характерно. То есть банковскую гарантию может выдать любой субъект. Когда мне довелось пообщаться немножко с нашими коллегами, судьями из Франции, они вот рассказывали, что у них вообще проблема в судебной практике. И по той простой причине, что часто непонятно, какая же сделка совершена. То ли это поручительство, то ли это банковская гарантия. Потому что у них нет такого четкого вот разграничения между двух институтов. И они говорят, вы знаете же, у вас тоже есть такие вот банковские гарантии, неакцессорные, там, я говорю, да, есть. Я говорю, а у вас есть вот в вашей практике проблема разграничения? Я говорю, нет. Почему? Как же? У вас тоже должна быть такая же проблема. А гранта у нас нету. Вот. Наверное, опять бухгалтеры, потому что у нас. То есть написано же банковская гарантия. Даже написано банковская гарантия. Вот, и все. У них, может, меньше там порядка, да? Значит, это связано с тем, что у нас не верифицировано. Я помню, что вроде бы. Западной Европе, насколько известно, на ней. При Наполеоне, да, не было. И потом тоже не дополнили они кодекс, как-то живут с этим старым кодексом 200 лет. Я думаю, что просто мы еще вот такие все-таки немножко нормативисты, и как и парадоксально, в каких-то вопросах мы очень дисциплинированы, в этом смысле, юристы, да. Поэтому у нас очень часто, нет проблемы разграничения договоров. Понятно, что какой-то договор. И вот на практике он совершенно не наблюдается такой проблематики, если честно. В чем-то помогает, наверное, все-таки и субъектный состав тоже, по большому счету. В том числе, потому что это профессионалы. Они, как правило, наиболее профессиональные спорщики в арбитражных судах. Тоже это можно заметить в банке, естественно, более сильные юристы часто и так далее. Такая история у нас по поводу субъектного состава, наверное, да? Главные вопросы. Да, теперь вот от этой самой пресловутой независимости банковской гарантии. Выделяет этот признак ключевой, как самый главный, да, независимость банковской гарантии. На самом деле, даже 370-я статья так называется, независимость банковской гарантии от основного обязательства. Это дало, повод для многих, рассуждений, выводов. В частности, гарантия не прекращается даже в случае недействительности основного обязательства. Конечно, это понятно, для чего это было сделано. Да? Законодатель рассчитывал создать очень эффективный способ обеспечения, исключающий какие-либо споры, затяжку по времени, споры, связанные с этим деталями основного обязательства. Понятно, что он бывает часто сложным, это отношение, и можно погрязнуть в этих спорах. и в результате кредитор не получает удовлетворения, терпит убытки и так далее, и так далее. А вот эта техника, она позволяет все эти споры отбросить. Ну, что можно сказать по этому поводу? Я считаю, что это с точки зрения теории права, это, конечно, нонсенс. Не может способ обеспечения быть независимым от основного обязательства. Потому что он для того и существует, этот способ обеспечения, чтобы служить этому основному обязательству. И поэтому это в общем-то, и такой юридический волюнтаризм. Да? Вот просто взяли и разорвали по-живому, что называется, в надежде, что это принесет пользу. И практика, вот видимо, показала, что да, это действительно, как правило, приносит пользу. Споры эти устраняются, но с другой стороны есть и, наверное, исключения. Их фиксирует и практика арбитражных судов, но вот, наверное, один из немногих, если не единственный сегодняшний день случай в абстрактной, так называемой, как я это называю, практике высшего арбитражного суда, то есть связанной с конкретным делом, а вот уже более высокого уровня абстракции, ну, тем не менее, все же на уровне обзора, случай, когда президиум высшего арбитражного суда использовал положение статьи 10 Гражданского кодекса. Вот. И здесь вот, ну, наверное, всем хорошо известен, это уже хрестоматийный пример, вошедший во все учебники, когда предусматривалось, что гарант по условиям банковской гарантии обязан уплатить по требованию бенефициара, если тот самый бенефициар представит ему документ об отсутствии денежных средств на счете принципала. То есть, видимо, речь шла о такой ситуации, что бенефициар, кредитор в основном обязательстве, имел право на бесспорное, безакцептное списание вот, денежных средств со счета принципала, и стороны размышляли таким образом. Но если к моменту исполнения там денежных средств нет на счете, значит, обязательство не исполнено, и гарант должен платить. И бенефициар, вот он такой документ представил, говорит, что вот, денег нет, будьте любезны, заплатите. А гарант, ну, он проискал тоже где-то доказательства о том, что на самом деле основное обязательство было исполнено не посредством платежа со счета принципала, а третье лицо за него исполнило. И тем самым все-таки основное обязательство исполнено, прекратилось надлежащим исполнением. И на этом основании гарант отказывался платить. И тогда со ссылкой на независимость этой самой банковской гарантии был предъявлен иск бенефициарам гаранту, вот, ссылая, что неважно, прекратилось основное обязательство, не прекратилось, исполнено или не исполнено, согласно Гражданскому кодексу, необходимо заплатить. Ну, что, на что же ориентируют суды президиум высшего арбитражного суда? А он полагает, что в данном случае эти действия бенефициара являются злоупотреблением правом. А посему в иске надо отказать. И вот этот вот пример, он, как мне кажется, свидетельствует о том, что вот эта вот преусловутая независимость банковской гарантии на самом деле в значительной степени условна, если так не сказать больше. Да? Вот, конечно, можно на этом примере интересные построения делать, ну, как некоторые пытаются. Вот Наталья Юрьевна рассказывала, говорит, что гарантия включена в обеспечительный механизм, но не является обеспечением, потому что не является аксессуарным. Мне кажется, как раз можно построить другую концепцию, что вот банковская гарантия, она независима, но аксессуарна. Ну, это из числа парадоксов, которые приходится заниматься. Вообще, на самом деле, конечно, это все, ну, немножко смешно. Вот. Понятно, что сделано это вот этот вот, натуральный вот, юридический волюнтаризм, сделано для практических потребностей. И действительно, ну, законодательно пренебрег теорией права. Вот если, как я, по-моему, уже говорил, если в способах обеспечения и есть чего-то теоретическое, то это как раз их аксессуарность. Все остальное, в общем, так, техника. А вот это сердцевина, мне кажется, это главное, да, потому что, ну, если уж вы хотите абсолютную такую независимость, ну, вексель выдайте и все, не мучайтесь. Вот уж действительно абстрактное обязательство, платите все тут. Но, а вот эта вот банковская гарантия, она вот как-то вот так до векселя не дошла, Но от способов обеспечения классических как-то пытается оторваться. Но тем не менее, мне кажется, что все-таки, несмотря на всю эту самую независимость, банковская гарантия все-таки акцессорное обязательство. И это проявляется в разных вот ракурсах. Один из них вот тот пример, да, из практики. Другой вопрос. Ну вот если будет установлено, например, по обстоятельствам дела, что банковская гарантия выдана в тех условиях, когда вообще не было никакого основного обязательства, и не предполагал, по ошибке. Ну, вот бывает же так, да? Что-то кто-то не разобрался, ну, в жизни всякое бывает, и выдали. Вот действительно она все-таки или нет? И это будет доказано в суде. Я очень сильно сомневаюсь, что вот на практике судья скажет, нет, ну пускай все равно выдал, ну что ж, тут уж ничего ж не сделаешь, она ж независима. Не уверен я, что такое решение будет приниматься судами. Вот, дальше. Вот есть такое обязательство, предусматривающее обязанность, наверное, точнее выразиться так, 374 статье, что бенефициар, предъявляя требования, должен указать в требовании гаранту, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства? Но если она независима, то же затребование-то по поводу именно нарушения основного. Какая же независимость? Тоже сомнительно. Поэтому вот, по большому счету, да, чтобы не превращать, во-первых, банковскую гарантию в вексель такой своеобразный, какой-то непонятный, я бы все-таки обнаружил здесь и эту самую акцессуарность. И говорил бы лишь о том, что в значительной степени вот этот вот признак, он ослаблен здесь. Намеренно законодателем, вот и все, не более того. И больше таких глубоких выводов дальнейших бы не делал. Тем более, что вот практика показывает, что практика, с которой я бы, например, готов был согласиться арбитражно, и практика, скажем, с которой я тоже не готов бы вообще был согласиться, но она все время прослеживает все-таки эту генетическую связь между банковской гарантией и основным обязательством. Но я об этом еще скажу, но забегая вперед, напомню о тенденции, которые, похоже, имеют системный характер практики надзорной президиума высшего арбитражного суда, признавать недействительным гарантию, срок который изначально короче срока основного обязательства. Ну, тут уж какая тут независимость, если гарантии признаются недействительными на этом основании, по соотношению срока. И президент говорит, а у него нет изначально не было обеспечительной функции. Это практика спорная, с моей точки зрения, ну, то есть, теории, наверное, да, гражданского права. Но она вот тоже, тем не менее, вот, подтверждает эту связь. Если мне память не изменяет, у нас сейчас должен быть перерыв, да? Да. Тогда давайте так и сделаем. Да. Я Андрей, звонил.